Золотыми днями в августе 1669 года Степан Разин привел свою ватагу с моря к устью Волги и стал у острова Четырех Бугров. Опасный, затяжной, изнурительный, но на редкость удачливый поход в Персию позади. Разинцы приползли чуть живые. Не они первые, не они последние сбегали на Хвалынь, но такими богатыми явились оттуда только они. Там, в Персии, за зипуны остались казачьи жизни, и много. И самой, может быть, дорогая Сереге Кривого, любимого друга Степана, его побратима. Но зато струги донцов ломились от всякого добра, которые молодцы наторговали у косоглазых саблей мужеством и вероломством. Казаки опухли от соленой воды, много было хворых. Всех 1200 человек беспленных. Надо теперь набраться сил, отдохнуть, наесться. Надо было как-то пройти домой, на Дон. А перед своим походом в Персию разинцы крепко насолили астраханцам. Не столько астраханцам, сколько астраханским воеводам. Два пути домой. Волга через Астрахань и через Терки рекой Кумой. Там и там государевы стрельцы, коим, может быть, уже велено переловить казаков, поотнять у них добро и разоружить. А после припугнуть и распустить по домам, да не такой оравы сразу. Как быть? И добро отдавать жалко, и разоружаться. Да и почему отдавать-то? Все добыто кровью, лишениями вон какими. И все отдать? Круг шумел. С бочонка, поставленного на попа, огрызался во все стороны крупный казак, голый по пояс. «Ты что, в гости к куму собрался?» – кричали ему. Так и то не каждый кум дармовщинщиков-то любит. Другой угостит, чем ворота запирает. Мне воевода не кум, а вот эта штука у меня не ухват, гордо отвечал казак с бочонка, показывая саблю. Сам могу, кого хочешь, угостить. Кондрат! Кондрат! Вперед выступил старый сухой казак с большим крючковатым носом. Ты чего это разорейся? Что воевода тебе не кум? Как это проверить? «Проверить-то!» – оживился Кондрат. «А давай вытянем твой язык. Если он будет короче твоего носа, воевода мне не кум. Руби мне тогда голову. Но я ж не дурак, чтоб голову свою за напраслину подставлять. Я знаю, что язык у тебя 3 раза с половиной вокруг шеи оборачивается, а нос, если его подрубить с одной стороны, только до затылка, будет зубоскалить». Кондрат спихнул с бочонка казак в есаульской одежде, серьезный, рассудительный. «Браты!» – начал он. Вокруг притихли. «Горло драть, голова не болит. Давай думать, как быть. 2 дороги домой. Кумой и Волгой. Обои закрыты. Там и там надо пробиваться силой. Добром нас никакой дурак не пропустит. А раз такое дело, давай решим, где легче. В Астрахани нас давно поджидают. Там теперь, я думаю, 2 очереди годовальщиков стрельцов собралось. Новые пришли, и старых на нас держат. 1005, а то и больше. Нас 1000 с небольшим, да хворых вон сколько. Это одно. Терки! Там тоже стрельцы. Степан сидел на камне, несколько в стороне от бочонка. Рядом с ним кто стоял, кто сидел, есаулы, сотники. Иван Черноярец, Ярославов Михайло, Фрол Минаев, Лазарь Тимофеев и другие. Степан слушал Сукнина безучастно. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Так казалось, что не слушает. Не слушая, он, однако, хорошо все слышал. Неожиданно резко и громко он спросил: «Как сам-то думаешь, Федор?» «На терке, батька. Там не сладко, а все легче. Здесь мы все головы покладем, бестолку не пройдем. А терки, даст Бог, возьмем, зазимуем, есть куда приткнуться». Тьфу! Взорвался опять сухой жилистый старик, Кузьма Хороший, по прозвищу Стырь, Руль. «Ты, Федор, вроде казаком с рода неба. Там не пройдем, здесь не пустят. А где нас шибко-то пускали? Где это нас так прямо со слезами просили? Идите, казачки, пошарпайте нас. Подскажи мне такой городишко, я туда без штанов побегу». «Не путайся, Стырь», — жестко сказал серьезный Исаул. «Ты мне рот не затыкай!» — обозлился Стырь. «Чего хочешь-то?» «Ничего! А сдается мне, кое-кто тут зря сабельку навесил». «Да ведь это кому как Стырь», — ехидно заметил Кондрат, стоявший рядом со стариком. «Доведись до тебя, она тебе вовсе без надобности. Ты своим языком не токмо Астрахань, а и Москву на карачки поставишь. Не обижайся, шибко уж он у тебя длинный. Покажи, а?» Кондрат изобразил на лице серьезное любопытство. «А то болтают, что он у тебя не простой, а вроде наем шерсть». «Язык — это что?» — сказал Стырь и потянул саблю из ножен. «Я лучше тебе вон эту ляльку покажу». «Хватит!» — зыкнул черноярец первый Исаул. «Кобели! Обои языкастые, дело говорить, они тут». «Но он у него все равно для ней», — вернул напоследок Кондрат и отошел на всякий случай от старика. «Говори, Федор», — велел Степан, — «говори, что начал-то?» «К теркам надо, братцы, верное дело, пропадем мы тут, а уж там...» «Да, брод, куда там деваем?» — спросили громко. «Перезимуем, а по весне...» «Не надо!» — закричали многие. «Два года дома не были! Я уж забыл, как баба пахнет! Молоком!» Стырь отстегнул саблю и бросил ее на землю. «Сами вы, бабы, все тут!» — сказал он зло и горестно. «К яйку пошли!» — раздавались голоса. «Отымем яйк, с ногами торговлюшку заведем! У нас теперь с татарвой раздора нет! Домой!» Орало множество. Шумно стало. «Да как домой-то? Как? Верхом на палочке? Мы войско ли так себе? Пробьемся, а не пробьемся, сгинем. Невелика жаль. Мы первые, что ли?» «Не взять нам теперь яйка!» — надрывался Федор. «Ослабли мы! Дай бог терки одолеть!» Но ему было не перекричать. «Братцы!» На бочонок рядом с Федором забрался невысокий, кудлатый, широченный в плечах казак. «Пошлем к царю с топором и плахой! Казнили, милуй, помилуй! Ермака царь Иван миловал же!» «Царь помилует! Догонит и еще раз помилует! А я думаю, пробиваться!» Стояли упорные вроде Стыря. «Какого тут дьявола думать? Дьяки думные нашлись!» Степан все стегал камышинкой по носку сапога. Поднял голову, когда крикнули о царе. Посмотрел на Кудлатова. То ли хотел запомнить, кто первый выскочил с топором и плахой. Какой умник! «Батька, скажи ради Христа», — повернулся Иван Черноярец к Степану, «а то до вечера галдеть будем». Степан поднялся, глядя перед собой, пошел в круг. Шел тяжеловатой, крепкой походкой. Ноги чуть в раскорячку, шаг неподатливый. Но, видно, стоик мужик на земле, не сразу сшибешь. Еще в облике атамана надменность. Не пустая надменность, не смешная, а разящая той же тяжелой силой, коей напитана вся его фигура.